От Москвы до Буэнос-Айреса целая жизнь. Однажды, когда писалась эта книга, приходит совершенно сенсационное сообщение. Аллу Баянову ждут в Аргентине. Журнал «Эхо планеты» опубликовал статью нашего аргентинского корреспондента Трушина, где описывается быль более чем полувековой давности, героиней которой была Алла Баянова. Я воспользуюсь этой публикацией, дополненной мне рассказом самой Аллы Николаевны. Герой этого сюжета — Грегорио Джамбазян, выходец из Западной Армении, родился в Стамбуле. С детства, увлекаясь велосипедом, он становился неоднократным чемпионом Турции, Балканских игр и серебряным призером Олимпиады 1936 года в Берлине. В годы войны судьба заносит его в Бухарест на соревнования, где и начались для него невероятные события, о которых здесь пойдет речь. Но все по порядку. Грегорио часто посещал ресторан «Подкова», чтобы послушать там в исполнении чудесной русской певицы Аллы Баяновой русские цыганские песни. Надо было видеть ее тогда, в Бухаресте. Какая она была красавица! Мы все в нее влюбились. «Да она и сейчас, наверное, такая же неотразимая», — говорит Грегорио. Иногда он приглашал ее за свой столик, угощал шампанским, но никогда не мог вообразить, какую исключительную роль судьба отвела сыграть ей в его жизни. По подозрению в шпионаже он попадает в гестапо. Там во время случившегося с ним приступа малярии он попросил у немца врача лекарства, на что тот презрительно бросил: «Зачем тебе лекарства? Все равно тебя скоро расстреляют». Тут Грегорио не выдержал и влепил ему такую оплеуху, что тот свалился с ног. Конечно, подскочили охранники, скрутили и бросили его в румынский концлагерь политических заключенных, Тыргульжиу, недалеко от Бухареста, именно туда, где находилась тогда в заключении и Баянова за свой русский дух. Судьба? Там он был посажен в карцер. Очень тесный металлический ящик. Через решетку на него капала вода, растекалась по всему телу и постепенно замерзала. Через сутки он уже не мог пошевелить руками. Через двое тело обледенело. Что было потом, он так и не вспомнил. Очнулся в больничной палате. Рядом на койке сидела красавица и ласково гладила его руку. «Будешь жить. Врачи обещали спасти тебя», — сказала она и приложила палец к губам, давая знак, что нужно только молчать и набираться сил. Это была Алла Баянова. Нет, это не сказка, а всего лишь невымышленный жизненный факт. Он узнал эту очаровательную певицу, которую специально ходил слушать в ресторан «Подкова». Вспомнила ли она его? Одного из сотен своих тогдашних поклонников? Вряд ли. Когда по лагерю пополз страшный слух о том, что в карцере гибнет безвинный человек, молодой спортсмен, могла ли она с ее чутким сердцем, отзывающимся на любое страдание, остаться равнодушной? Нет, она бросилась спасать. И в этом случае мне помогла моя звезда. Продолжает мой рассказ Алла Николаевна. Офицер по снабжению лагеря продовольствием был приятелем моих родителей. Он меня все время чем мог выручал. Когда началась эпидемия дизентерии в лагере, он таскал мне чеснок, чтобы я каждый день могла его есть за недостатком лекарств. Он-то мне и рассказал о молодом пленном, заточенном в ледяной ящик. Эта варварская жестокость даже на много повидавших лагерных охранников произвела кошмарное впечатление. Услышав эту историю, я просто обезумела и обратилась к нему чуть не плача с просьбой спасти несчастного юношу. Он дал мне слово попробовать сделать все возможное, так как этот случай на него самого произвел гнетущее впечатление, и он его вызволил из карцера, и поместил в лазарет. Потом он предложил мне ходить в лазарет и помогать ему. Каким образом он смог добиться его полного освобождения, я не знаю. Потому что после того, как мое обвинение, что я советская шпионка, было снято как ложное, и меня, наконец, освободили, я уехала домой. Я потом ничего не знала о дальнейшей судьбе этого юноши, кроме одного, что он был освобожден, и помог ему этот самый румынский офицер, который сдержал данное мне слово. Алла Николаевна не придала своему поступку какого-то особого героического значения и вскоре забыла о нем. Она и сейчас бы об этом не вспомнила, если бы... Дальнейшая судьба Григорио Джамбазяна снова напоминает фантастическую повесть со счастливым концом. Он попадает в Аргентину, где проживает большая диаспора армян, и постепенно становится одним из самых богатых людей в 100-тысячной армянской общине Буэнос-Айреса. Его имя хорошо знают в аргентинской столице. Привыкший всего добиваться собственным трудом, он начинает с мастера по изготовлению бронзовых деталей и в первые же дни в 4-5 раз превышает норму, установленную хозяином мастерской. Он понимает, что это страна для него. Григорию открывает собственное дело. За 5000 долларов, взятых в долг у армянской общины, он арендует фабрику и вскоре превращает ее в процветающее предприятие по изготовлению бронзовых изделий. Разбогатев, Григорию снимает в аренду многоэтажное здание и превращает его сначала в гараж, а потом в шикарный 5-звездочный отель на 100 номеров, с сауной, турецкой баней, бассейном, прекрасным рестораном и солярием. Живет он один. Две взрослые дочери обосновались в курортном городе Мар-дель-Плат на Атлантическом побережье. Несмотря на свой почтенный возраст, он неутомим и каждый день накручивает на велосипеде по 80 километров. Григорио Джамбазян всегда хранил благодарную память о своей русской спасительнице из Бухареста. Узнав, что она в Москве, он сказал: «Я немедленно приглашу ее в гости. Она должна обязательно приехать в Буэнос-Айрес. В моем отеле ей будет предоставлен самый лучший номер». Это было бы просто фантастично — вновь услышать русские песни в ее исполнении. На прощание он передал свое фото тех лет, на котором изображен темноволосый спортсмен с красивыми и чуть грустными армянскими глазами. «Таким меня должна помнить Алла Баянова». Мы не будем опережать события встречи героев этой на редкость удивительной истории и в дальнейшем узнаем, во что же она вылилась.